Глава вторая. На четвертый день, когда Уолли фехтовал с Фиендори, а Нанджи с Фарарди, две фигуры появились в дверном проеме. Против света они казались темными. Уолли увидел их сквозь прорези маски, опознал в одном воина и решил, что Баарии нашел его. Потом он разглядел, что к ним пожаловали высший жрец и Костелян. Тогда он снял маску, взял со скамьи свой меч и произвел приветствие еще задыхающимся голосом. Он чувствовал себя грубым и неуклюжим, рядом с их холодным изяществом. «Умоляю, продолжай бой, милорд», — сказал Тиваникси. «Мне доставило огромное удовольствие наблюдать его». Уолли отказался и провел их к скамье. Нанджи и двое шестых тактично удалились. «Из того немногого, что я видел», — заметил Костелян, — «могу сказать, что ты с толком проводишь время». «Пришел судить», — улыбнулся Уолли. Но Тиваникси был не в радостном настроении. «Не могу. Я никогда не видел Баарии против Фиендори. Его, во всяком случае, нельзя принимать за стандарт». «Мое время кончилось?» — спросил Уолли. «Боюсь, что да. Уже два дня, как не прибывают новые воины. Остальные седьмые считают это знаком, что богиня хочет начала сбора. Лорд Кадиуинси того же мнения». Уолли посмотрел по сторонам. «Корабль будет готов к вечеру. Переделки завершены. Запасы погружены. Шитье и пропитка закончены. Теперь нужно было решить, как лучше это все использовать. Идти на безрассудный риск или отказаться от всего этого и играть по правилам воинов. Сможешь ты их еще немного придержать?» «Как долго?» — спросил неохотно Костелян. «Шесть дней, может быть». «Невозможно. Город взбунтуется. Вчера состоялось 8 дуэлей, сегодня уже 3. Если так пойдет, присягать будет некому. Я боюсь, что дуэли перерастут во всеобщую баталию. Нет, милорд, нам пора открывать сбор и выбирать предводителя». Уолли уткнулся локтями в колени и мрачно уставился в пол. «Пожалуйста, твое мнение, господин. Помогли ли министрели? Если я смогу победить Баарии, поверит ли мне сбор?» Тиваникси слегка поколебался, потом неопределенно улыбнулся. «Кто-то присягнет, кто-то нет. Конечно, если их будет достаточное количество, остальных ты сможешь привести силой». Этого не следовало бы делать. Оба они понимали. Такой сбор будет выполнять приказы, но не так быстро и хорошо, как это требуется. Любому предводителю нужно большее. «Ну а ты?» – Костелян нахмурился. «Что я?» «Имея свободный выбор между мной и Баарией, выбрал бы ты меня?» Ответа не было слишком долго. Потом Уолли поднялся и распустил волосы. «Нет», — сказал Тиваникси. «Может быть, на него плохо повлиял седьмой меч. Может быть, Баарии очаровал его так же, как он очаровал Нанджи. Но Уолли казалось, что это, как Катанджи пришел в темную башню, изменило все. Истину он никогда не узнает». «Благодарю тебя», — сказал он, снова надевая заколку. «У меня есть просьба, чтобы ты придержал поединок как можно дольше. Я покидаю город». Лицо Тиваникси внезапно побагровело от гнева. Он вскочил на ноги. «Тогда не знаю, чем ты тут занимаешься, милорд. Или чем ты тут занимался последние 4 дня. У нас есть один очень хороший шестой, который вполне может сделать попытку продвижения еще раз хоть завтра. Может быть, он и станет нашим седьмым-седьмым. Может быть, возьмут в расчет тебя, хотя ты и отверг ее призыв». Он слегка поклонился. «Да пребудет с тобой богиня, а ты с ней». Подобное заверение вполне могло стать поводом для вызова. Но Уолли не придал ему значения. Посетители ушли. Он остался сидеть на скамье, тупо уставившись в пол, взвешивая в уме свои возможности. Если он попытается захватить лидерство в Касре, Баарии бросит ему обвинение раньше, чем состоится поединок. Если ему все же удастся принять в нем участие, Баарии убьет его. Если же он победит, воины откажутся ему присягать. Альтернативой было безумное путешествие, рискованное для жизни его и товарищей. Но даже если он сумеет все сделать, может оказаться слишком поздно, или воины не захотят его слушать. Богиня, конечно, могла бы передвинуть корабль в Сен и обратно быстрее, чем догорит искра, но он не рассчитывал на такую помощь. Великие дела делаются смертными, этого хотят боги, совершенно не желающие тратить свои чудеса. Богиня, нет никакого выхода. Киваникси, конечно, забрал и своих шестых. Так что, когда в дверях возникла одинокая фигура, высокий силуэт с мечом за спиной, он решил, что это Нанжи. Потом он разобрал, что это не Нанжи, и вскочил на ноги. Но это был и не Баарии, это была женщина. Она медленно пошла вперед, и он сумел ее хорошенько разглядеть, когда она пересекала пыльный луч света, падавший из первого окна. Рост ее был чрезвычайно велик, почти как у него, самая высокая из всех женщин, виденных им в мире. Волосы ее были длинны, и она распустила их. То, что он принял сначала за меч, оказалось футляром лютни на ее спине. Она плыла к нему по плитам, обернутая длинной тканью. Ее голубые одежды доходили почти до пола, менестрель седьмого ранга. Подойдя к нему, женщина остановилась. Этикет был известен. Он был воином, мужчиной, она была гостьей. Ей нужно было первой приветствовать его, ему же только отвечать. Но она просто стояла и смотрела на него. Уолли уже видел ее в ложе, точнее ее голову, возвышающуюся над другими, но решил тогда, что это высокий мужчина. Он предположил, что она также молода, несмотря на ее ранг. Красавицей бы ее не назвали. Рот был слишком большой, нос велик и костляв. Зато по спине струился каскад сияющих волос, а ткань поднимали крепкие груди. Тоже не слишком обычные груди, подумал он, но она была так велика в целом, что они подходили ей. Лицо было некрасивым, зато фигура безупречной, богиня. Внезапно Уолли осознал, что его посетительница – дьявольски соблазнительная женщина, и она знала об этом. Тишина по-прежнему не нарушалась. Киваникси поминал какого-то менестреля, которого Шансу должен бы знать. Он не запомнил имени. Привел ли ее костелян с собой, или она просто увязалась за ним? «Кто еще с тобой пришел?» – спросил он. Она покачала головой. С удивлением Уолли обнаружил, что хочет ее поцеловать. Это наводило на мысль, что между ними могли когда-то существовать какие-то отношения. Она могла. Он почувствовал себя не совсем удобно. Ему бы хотелось, чтобы она заговорила. «Спой мне, если не хочешь говорить», — сказал он. Женщина скептически приподняла бровь. «С каких это пор ты стал интересоваться музыкой?» Он знал этот голос, глубокая контральта. Нанжи подражал ему, когда пел «Десять бесчестных воинов». «Я интересуюсь многим, но не все делаю», — ответил он. «И что же ты собираешься делать?» — спросила она. «Что делать? Будешь ли ты предводителем?» Отсутствие формального приветствия говорило о том, что женщина эта находилась в интимных отношениях с Шансу. До какой степени интимных? Мысль о том, что Шансу мог ограничиться платоническими отношениями, не выдерживала критики. Значит, его руки обнимали эти гладкие плечи. Эти груди обрушивались на его тело, эти губы. Хотя, может быть, и нет. Такая женщина способна на великое сопротивление. «Десять бесчестных воинов», — спросил он, — «это твое?» «Да». «Значит, ты была в Ханне?» Она покачала головой. «Мы ходили наверх, в Кво, а потом вниз. По дороге я встретила менестреля. Он рассказал мне эту историю. Так я узнала, что ты остался в живых, поэтому и вернулась. Так что по поводу сбора?» «Кто же это мы?» – подумал Уолли, а вслух произнес. «Не думаю, что воины примут меня». Женщина улыбнулась. Потрясенный, он увидел удовлетворение на ее лице. «Это говорит в пользу их мудрости. «А что собираешься делать ты?» – спросил он, теряясь в догадках. Она странно посмотрела на него. «Что и всегда, петь о тебе панихиду». Это не сильно прояснило дело. Может, это было провокацией с ее стороны? Или черный юмор? Чему нужно было верить, ее глазам или ее словам? «Вынужден тебя разочаровать, миледи», — сказал он. «Думаю, я уйду из города». «Уйдешь куда?» «Не могу тебе этого сказать». Она снова, нахмурившись, покачала головой. «Ты не сделаешь этого». Олли сел на скамью и указал ей на другую. Женщина осталась стоять. На ней не было ничего, кроме обертывающего ее куска тонкой ткани. Он покрылся испариной. «Говорю тебе», — начал он, — «я изменился. Все, что было между нами, кончено». Он надеялся, что эти слова обидят ее. «Буду тебе очень благодарен, если ты не станешь никому говорить, что видела меня здесь». «Наоборот», — сказала она, настраивая лютню. «Я чувствую, что новая баллада приходит мне в голову. Шансу, жрец, или, может быть, на развалинах храма зазвучали струны, и музыка поплыла под каменный потолок,